Глава 6. Властелин учится. Вечерней тренировки я ждал с затаённым предвкушением. Не то чтобы хотелось повторить вчерашний опыт и обзавестись еще одной трещиной, но было крайне любопытно, что придумает эльф. На поле я пришел первым. Час встречи давно пробил, но Интериаль так и не появился. Что за глупая привычка всюду опаздывать? Уселся у корней раскидистого дерева и уставился на дорожку, ведущую к полю, чтобы не пропустить появление куратора. Время шло. Элеон и не думал появляться. Может, он забыл? Полчаса спустя я начал злиться. И чем дальше, тем большая злость меня охватывала. Треклятый Интериаль. Подскочил и принялся мерить шагами поле. Оказалось, что оно 100 шагов в длину и ровно столько же в ширину. Как продумано. Пересчитал. Количество шагов осталось прежним. И ни одного эльфа или даже полуэльфа на дорожке. Даже ушей от эльфа и то не было. Тьма беспросветная. Ненавижу. С силой ударил ногой по столбику на границе поля. «Нетерпение в битве — вот главная преграда для победы». Раздался голос прямо у моего уха. Я резко обернулся. От неожиданности с пальцев сорвалось темное заклинание и врезалось в грудь Интериаля. Тот поморщился. «Вы крайне не сдержаны, Вестер. Вам следует научиться контролировать эмоции», — сообщил он так, словно поведал мне величайший секрет всех времен. «Снова на «вы»?» — заметил смену обращения. Энтериаль усмехнулся. «Хорошо, отбросим формальности», — сказал он. «Но суть остается прежней. Ты не умеешь себя контролировать. Вот и получается, что вместо талисманов создаешь артефакты. Хорошо, хоть Академию не разрушил за этот месяц. Недаром Редиус плакался на свою тяжкую долю. Тебе уже исполнилось 150, Эрин. Пора отбросить глупости и заняться делом, иначе рано или поздно твоя магия перестанет тебе повиноваться». «С какой это стати?» — поинтересовался я. «А с той, что в тебе слишком много силы и слишком мало самоконтроля, а сила без контроля превращается в слабость». «Хватит болтовни, я сюда тренироваться пришел, а вы и так опоздали. Поэтому давайте, наконец, займемся делом». «Ладно. Приступим». Энтериаль сел на траву и подогнул под себя ноги, как для медитации. «Присаживайся, Вестер. Ты слишком зол. Тебе надо успокоить свою сущность». «Не зол я», — гаркнул на эльфа. «Поэтому так кричишь? Тот, кто прав, не повышает голоса, потому что уверен в своей правоте. Садись». Я плюхнулся на землю. Похоже, этот эльф серьезно решил довести меня до срыва. Хочет, чтобы от него головешки остались. Его право. Только пусть потом к ректору не вызывают. Это его вина, а не моя. «Закрой глаза и представь себе место, где тебе уютно», — напутствовал Энтериаль. «Останься там ненадолго, пока не позову тебя обратно». Я послушался. А что оставалось делать? Хотелось потренироваться с мечом. И если для этого нужно посидеть и подумать, ладно. Попытался представить то самое место. И неожиданно поймал себя на мысли, что представляю Академию. Со всеми ее коридорами, аудиториями, тренировочными залами. Неужели в какой-то момент я начал считать Академию домом? Хотя ничего удивительного в этом нет. Не дворец же мне представлять, вечно темный и сырой. Вдруг что-то зажужжало над ухом. Приоткрыл глаз. Муха. Махнул рукой, отгоняя назойливое насекомое. Снова попытался сосредоточиться, но стоило обрести картинке хоть какую-то ясность, как муха села мне на нос. Решил поджарить ее заклинанием. «Вестер, что ты делаешь? Задание слишком сложное для тебя?» — раздался холодный голос эльфа. «Нет». «Тогда сосредоточься!» Я глубоко вдохнул и снова погрузился в образы, и вдруг муха села мне на лоб. Постарался не реагировать. Пусть делает, что хочет. Но мерзкое насекомое сначала ползало по лбу, затем попыталось забраться в нос. Я оглушительно чихнул и открыл глаза. «Что опять не так?» В голосе Интериаля добавилось ледяных ноток. «Ничего», — фыркнул, снова пытаясь представить Академию. Муха села на губы, и я, что есть силы, хлопнул по ней ладонью. Губы обожгло болью, а муха отлетела в сторону и противно зажужжала. «Ваших рук дело», — запоздало догадался я, испепеляя взглядом Интериаля. «Допустим, мое», — усмехнулся тот. «Ты не справился, но муха...» «На месте мухи может быть что угодно. Неприятные запахи, звуки. Или мое опоздание. Ты должен оставаться совершенно спокойным в любом случае. Только тот, у кого холодный разум, сможет одержать победу». «Это можно было объяснить по-другому», — нахмурился я. «Лучше всего запоминается то, что испробовано на собственной шкуре», — ответил эльф с гадкой ухмылочкой. «Поэтому, Эрин Вестер, я буду тренировать тебя так, как считаю нужным, раз уж ты провинился». Я решил промолчать. Спорить с глупым эльфом себе дороже. Эти светлые такие зануды. Как втемяшет что-то в голову, хоть на край света беги. А Интериаль наконец-то достал меч, и началась настоящая тренировка. Мы кружили по полю до полного изнеможения, но ни один не просил пощады. Отведенное на тренировку время давно истекло. Мысли в голове перепутались до такой степени, что я почти забыл, кто я, где нахожусь и что делаю. Энтериаль даже не взмок. Хотелось поджарить его на месте, поэтому, когда с пальцев начало срываться пламя, я даже не удивился. «Сел и успокоился», — скомандовал Энтериаль, но я был близок к победе как никогда. Отступить сейчас... ни за что. Ринулся вперед, сминая защиту эльфа. Выставил щит, чтобы тот случайно меня не задел, и уже начал читать заклинание, когда Элеон выкрикнул: «Верит!» Магия мигом исчезла, словно ее и не было. Я растерянно оглядывался по сторонам. Вместе с магией исчезла злость. Осталось непонимание. «Так нечестно», — сказал Энтериалю. «А пользоваться смертельным проклятием, честно? Если бы я не отбил?» Ответил тот. Хотел сказать, что никто в Академии не расстроился бы такому исходу, но промолчал. На смену злости пришли усталость и растерянность. Слишком много сил потратил. А толку? «Продолжим завтра», — хмуро сказал Элеон и пошел прочь. А я сел у того самого дерева и закрыл глаза. Чего он добивался? Чтобы я потерял контроль? Показал все, на что способен? Но ведь Энтериаль мог остановить меня единым словом. Почему он сразу этого не сделал? Потер виски. Эта тренировка меня вымотала. Тем с большим нетерпением ждал следующий, и в то же время опасался, потому что сражения на равных пробудили во мне нечто, что сам я старался приглушить. Жажду крови. Жажду победы любой ценой. Я возвращался в общежитие. Под ногами шуршали желтые листья, а внутри царила пустота. Мыслей было слишком много. Все они жужжали единым роем. Пытался выделить из них основные, и получался сумбур. Неужели эльф прав? Неужели я в какую-то минуту потерял контроль? И как он меня остановил? Хотелось понять. И хотелось отплатить за то, что он раз за разом выставляет меня несмышленым ребенком. В конце концов признал. Да, я сорвался. Забыл, что это всего лишь тренировка, что моя цель не угробить эльфа раньше времени, а научиться чему-то новому. И даже посетила глупая мысль извиниться. Но прогнал ее прочь. Не дело темным властелинам извиняться перед какими-то выскочками. Просто пообещал себе, что больше не допущу повторения подобной ситуации. «Эрин, вот ты где!» Из-за поворота вылетела Лайла. За ней семенил встревоженный Шун, которого я решил оставить в комнате. «Тренировка давно должна была закончиться, а тебя все нет. Испугалась. Вдруг ты снова ранен?» Щеки Лайлы олели от бега. Видимо, она действительно спешила. И остаток льдинки от ее слов, который все еще сидел в груди, окончательно растаял. «Все в порядке», — обнял девушку. «Слегка забыли о беге времени. Бывает». «Он тебя не покалечил?» Лайла все еще не могла успокоиться. «Скорее я его», — признал с легким стыдом. «Энтериаль хороший боец, но плохой учитель. По крайней мере, по отношению ко мне». Лайла улыбнулась. Видимо, мой здоровый вид ее удовлетворил. Она взяла меня под руку, и мы пошли вдоль дорожки. Небо стало совсем темным, кое-где даже засияли первые звезды. На сердце воцарился покой. Может и правда, надо меньше злиться, а больше слушать. Я никогда не гнушался боевой практике. Даже ни одного преподавателя по бою не казнил. Так почему с эльфом было так сложно? Почему он так сильно меня раздражал? Потому что был сильнее? Потому что я никак не мог понять, как настолько несуразное существо может сражаться со мной на равных? «Ты слишком задумчивый сегодня», — заметила Лайла. «Устал на тренировке?» «Немного», — признал я. «У Энтериаля странные методы». «Ничего, ты справишься. А Лави опять ушел в город с Ранибеттой. Мне даже немного завидно. Она ведь темная, но у них все хорошо. Гуляют, ни о чем не думают». «Хочешь, мы тоже пойдем?» — спросил я. «У тебя же тренировки». Лайла покачала головой. «Разве что на выходных?» «Да мне и тут гулять нравится. Зачем для этого идти в город? Это Лави хочется произвести на девушку впечатление. Да и пусть. Наша семья может себе позволить. Главное, чтобы потом его не настигло разочарование». Я был с ней согласен. Хотя Ранибетта вела себя по отношению к Лави достаточно открыто. И так рьяно защищала его во время нападения. Может, эльфу и правда повезло, и он нашел свое счастье? Мы с Лайлой остановились на пороге общежития. «Спокойной ночи, Эрин», — улыбнулась она. «Спокойной ночи», — откликнулся я, поднося к губам ее руку. Лайла скрылась за дверью, а я остался на пороге. Спать не хотелось. Шун носился вокруг, пытаясь поймать особо назойливую мошку. Его радовала поздняя прогулка. А я вдыхал ночной воздух и понимал, что Академия неуловимо меня изменила. Разобраться бы еще в какую сторону. Уже собирался уходить, как вдруг услышал сдавленный всхлип. Потом еще один. Потом звук прервался, но вскоре повторился опять. Кто-то плакал. И меня от этого человека отделял всего лишь ряд деревьев. Я не стал обходить их, а прошел прямо по земле и раздвинул ветки. На скамейке, скрытой от чужих глаз, сидела Наина Карентель. Она раз за разом промакивала платочком мокрые щеки. Платок повис унылой тряпкой. Видимо, совсем намок. И я даже догадывался о причине слез профессора. Эта самая причина еще с выходных чуть ли не плевалась огнем в прохожих, демонстрируя все радости демонического характера. «Добрый вечер», — заговорил я, решив, что и дальше наблюдать со стороны неприлично. «Ой». Профессор поспешно вскочила со скамейки. «Что вы здесь делаете, Вестер?» «С тренировки иду», — подошел ближе. «А вы? Оплакиваете несчастную любовь?» «Вам бы все зубоскалить», — нахмурилась Наина, испепеляя меня взглядом. «А вам бы все реветь, вместо того, чтобы поговорить с Каем». «Мы уже наговорили друг другу на годы вперед». Наина вздохнула и попыталась уйти, но я схватил ее за руку. «Что вам нужно, Вестер?» «Послушайте, профессор Карентель, я не защищаю Кая. Но вы-то чем думали, когда влюблялись в демона?» — спросил я. «Тем более не простого демона, а кого-то из правящей семьи. В их стране ненавидят темных. Точнее, используют только в качестве любовников. Мы слишком долго с ними воевали. Мне ли вам рассказывать?» «Так что вы предлагаете, Вестер?» согласиться на роль любовницы?» Напряглась Наина и стала похожа на нахохлившуюся ворону. «Уж извините, мне не так мало лет. Пора бы подумать о семье, а Кай...» «Он и слышать об этом не хочет». «Кай как раз думает гораздо больше, чем вы», — перебил я пламенную речь. «Подумайте, какое будущее ждет ваших детей? Что вы сможете им дать? Для демонов они останутся полукровками. Род Кая не признает ни их, ни вас». «Так что же мне, не рожать?» Казалось, Наина вот-вот превратит меня в сноп пламени. «Почему же? Рожать. Но тогда, когда Кай будет готов остаться с вами в Тервине. Или же когда вы поймете, что способны воспитывать детей без отца. У демонов странные понятия о семейном быте, Наина. Вы же умная женщина. Профессор к тому же. Да, демоны всегда нравились темным девушкам. Только у вас есть выбор. Любовь без уз брака или одиночество». «Вам говорили, что вы жестокий, Вестер?» — спросила Наина, снова присаживаясь на скамью. «Почти каждый день моей жизни», — кивнул я, присаживаясь рядом. «Но у меня всегда хватало сил взглянуть правде в глаза. И в данный момент правда в том, что пока Кай не готов отказаться от своей семьи, хоть и сбежал из дома. Клан, род, для них значит больше, чем для нас. Кай молод, вы тоже, потерпите. Пусть закончит академию, а тогда уже будете ссориться». «Когда я привыкну к нему настолько, что не смогу без него?» — вздохнула Карентель. «Может, вы и правы, Вестер. Тогда и правда будет легче, потому что выбора не останется. Хоть в роли любовницы, хоть в роли жены, я пойду за ним. А пока что не мешайте оплакивать мое будущее». «Чем его оплакивать? Не лучше ли навестить Кая? Он тоже расстроен. Поплачьте вместе». Сама мысль, что демон может рыдать крокодильями слезами, показалась мне глупой до нельзя. Ну и сидеть по углам и дуться друг на друга глупо. До безумия глупо и недальновидно. Увы, жизнь — сложная штука, и надо решать личные вопросы сегодня, потому что кто знает, каким будет завтрашний день.